Глава третья. Вскоре на Кушке появилось много людей. Орочи-колхозники приехали на Путину. Над обрывом раскинулся пестрый поселок из юрт, покрытых оленьями, нерпичьими шкурами и ярким полосатым тиком. Каждый день приносил Норду новые захватывающие впечатления. Промысел ожил. Завизжали пилы. Запахло свежим смолистым деревом. На земле повсюду валялись занятные деревянные обрезки, которые так интересно было таскать в зубах, подбрасывать через голову, а потом, удобно расположившись и зажав деревяшку в лапах, усердно грызть ее, успокаивая щекочущий зуд молодых зубов. Еще интереснее было бегать, облаивая громыхающие по гальке бочки. Зимой в этих бочках, как старый больной пес, выл ветер и пугал щенка. Сейчас к ним приделывали новенькие желтые смолистые донышки. Норд часами просиживал около бандарей, внимательно следя за движением пилы. Утро началось человеческой суетней. Тоби куда-то ушел, и Норд в одиночестве слонялся по берегу. Острый неприятный запах привлек его внимание. Люди тянули из воды длинную мокрую сеть. Вдруг около берега вода начала бурно кипеть. Большие серебряные рыбы подскакивали и, громоздясь друг на друга, пытались уйти из сети назад, в родное море. Около Норда шлепнулась большая китина. Багровые жабры ее топорщились, и она, выпучив не закрывающиеся глаза, задыхаясь, билась на серой гальке. Норд на брюхе стал подползать к ките. Прыжок. И зубы противно соскользнули с упругого, извивающегося тела рыбы, а бьющийся хвост хлестко смазал Норда по морде. Отскочив, Норд удивленно наклонил голову на бок и, разозлясь, начал облаивать рыбу. Он, наверное, придумал бы, как расправиться с этой дрочливой китой, но его оглушили чайки. Они вились над уловом, не боясь людей, и едва не задевая их белыми сверкающими на солнце крыльями. Видя неудачу Норда, они насмехались над ним, как им только хотелось. Разозленный щенок с лаем бросался от рыбы на чаек. Чайки хохотали, айкали и плавно взмывали из-под самого носа. Тут Норда окликнул наблюдавший эту сцену хозяин. С жалобным лаем щенок бросился к нему. «Надоели?» — спросил хозяин, кивнув на чаек. «Орут очень». «Ну, ладно». Хозяин вынес из дома ружье. Ничего не понимая, Норд смотрел, как хозяин, приложив ружье к плечу, прищурился. И бах! Грянул выстрел. Чайки белой тучей взметнулись вверх. Норд влюбился в хозяина. Куда бы тот ни пошел, Норд увязывался за ним, совался ему под ноги, вопил, тряся отдавленной лапой, и снова бежал за тяжелыми хозяйскими сапогами. Каждое утро Норд заботливо притаскивал к постели сапоги, портянки, и в торопях, боясь, что хозяин уйдет без него, дожевывал какой-нибудь кусок уже у двери. Щенок превращался в статного, широкогрудого пса. Его темно-коричневая шерсть с благородным, похожим на красное дерево, отливом выделяла его среди других собак. Из драк со своими сверстниками он теперь выходил победителем. И только Джульбарс, время от времени появляясь на Кушке, задавал ему основательную трепку. Норд стал угрюмым и сосредоточенным. Следы бурундучков, леммингов и горностаев тревожили его своим запахом. В сердце пса просыпалась охотничья страсть. Недаром внимательные узкие глаза Орочи и Камчедалов загорались восхищением, подолгу останавливаясь на Норде. «А я, собака!» — говорили они. «Охотник собака! Продай, а! Белка-песец леса промышлять будет! Продай!» И тут же наивно убеждали, что нельзя продавать такую собаку, что ей цены нет. Хозяин поглядывал на Норда и вздыхал. Путина была в разгаре, и выбраться на охоту невозможно. Как-то, провожая хозяина в поселок, Норд бросился в кусты кедровника. Послышался шум и треск ломаемых сучьев, и перед хозяином с гордым видом появился Норт, держа в зубах трепыхающуюся куропатку, пойманную каким-то первобытным способом, вероятно, за хвост. В другой раз Норт, потянув носом, бултыхнулся в осоку маленького тундрового озерка. Оттуда сейчас же выплыл перепуганный большой, но еще не оперившийся лебеденок. Норт поплыл за ним на середину озерка. Лебеденок, подпустив щенка довольно близко, нырнул. Изумленный пес огляделся. Отсидевшись под водой, лебеденок вынырнул у другого берега. Норт опять поплыл к нему. Лебеденок нырнул. Это продолжалось минут 20, пока властный окрик хозяина не заставил Норда плыть к берегу. «Замечательный пес!» — хвалил хозяин Норда, как всегда лежавшего у его ног. Норд, свесив язык, влюбленно смотрел ему в глаза и стучал хвостом по полу.